15 лет спустя. Сентябрь, 2010 год. Глава 1. Пасмурным утром в начале сентября Кейт прокладывала свой путь через песчаные дюны. На ней был черный купальник, а в правой руке болтались очки для плавания. Сухой песок, покрытый тонкой соляной корочкой, похрустывал под ее босыми ногами, пока она стремительно шагала по песчаным холмам, поросшим бледно-желтой травой. На пляже никого не было, а в море из-за утреннего отлива виднелись ряды черных скал, о которые разбивались волны. Жемчужная серость неба, спускаясь к горизонту, сгущалась и закручивалась в черный узел. Кейт открыла для себя плавание 6 лет назад, когда поселилась у залива Турлоу на южном побережье Англии в 5 милях от университета Эшден, где теперь читала лекции по криминологии. Каждое утро в любую погоду Кейт плавала в море, так она чувствовала себя живой. Плавание улучшало ее настроение и было спасением от черноты, которая окутывала ее изнутри. Разоблачение Питера Конуэя как каннибала из 9 вязов, чуть не стоило Кейт жизни. Но последствия всего этого были еще более разрушительными. Про их с Питером интимные отношения узнала пресса, и в дальнейшем это сыграло большую роль во время судебного процесса. Она чувствовала, что спустя 15 лет все еще продолжает собирать свою жизнь по кусочкам. Кейт преодолела дюны и, ускорившись, направилась к самой кромке воды, чувствуя, что песок у нее под ногами стал влажным и тяжелым. Первая волна обрушилась паре метров от того места, где она остановилась, чтобы надеть очки, и вода захлестнула ее ноги. В самые холодные дни вода была точно острый нож, но она продолжала двигаться вперед, ведь и правда, в здоровом теле здоровый дух. Это была всего лишь вода. Кейт знала, как режет нож. 15-сантиметровый шрам у нее на животе всегда первым реагировал на холод. Она опустила руки в воду и почувствовала, как отхлынувший поток слегка потянул ее вперед и оставил стоять на мокром песке с пучком водорослей, застрявших между пальцев. Кейт стряхнула их, завязала в хвост волосы, в которых уже немного проглядывала седина, и натянула на голову плавательные очки. Еще одна волна разбилась и окатила ее ноги до самых бедер. Небо становилось все темнее, и Кейт почувствовала, как на лицо упали теплые капли дождя. Она нырнула под волну, вода поглотила ее, и она поплыла, активно работая ногами. Пронзая водяную толщу под обрушившимися волнами, Кейт чувствовала себя обтекаемой и быстрой, точно стрела. Она могла разглядеть, как внизу песчаное дно резко обрывалось, превращаясь в каменистый мрак. Шум прибоя то накатывал, то отступал, в то время как она выныривала на поверхность на каждый четвертый взмах, чтобы вдохнуть, и плыла дальше, навстречу шторму. Сейчас она была далеко, двигаясь как единое целое с потоками воды, катящимися в сторону берега. Очередной раз вынырнув из воды, чтобы вдохнуть, она услышала глухой раскат грома. Она перестала грести и перевернулась на спину, раскачиваясь на волне. Гром грянул снова, громче. Кейт посмотрела на свой дом на вершине утеса, уютный ветхий домишко, расположившийся среди других, разбросанных далеко друг от друга домов, рядом с магазином для серферов и закусочной, закрытыми на зиму. Воздух был наэлектризован, надвигался шторм, но море было спокойно. Задержав дыхание, Кейт ушла под воду, чувствуя, как поверхностное течение ослабевает при приближении к песчаному дну. Ее окутали потоки холодной воды, давление увеличивалось. Питер Конуэй никогда не покидал ее мыслей. Иногда по утрам, когда необходимость встать с кровати казалась Кейт сродни подвигу Геракла, она задумывалась, а трудно ли ему встречать по утрам новый день? Он проведет в камере всю оставшуюся жизнь. Опасный преступник, монстр, живущий на попечении государства, никогда не отрицавший того, что совершил. Она же была героем. заплатившим за его поимку своей карьерой, своей репутацией, и до сих пор пыталась восстановить из руин свою жизнь. Она спрашивала себя, кто из них на самом деле отбывает пожизненный срок. Сегодня она чувствовала себя еще ближе к нему. Сегодня она впервые будет говорить о нем в своей лекции. Ее легкие уже готовы были разорваться, и Кейт в два резких толчка поднялась на поверхность и поплыла обратно. По небу прокатился раскат грома, когда она приближалась к берегу. Двигаясь среди перекатывающихся волн, чувствуя стук собственного сердца и покалывание на коже от соленой воды. Сзади поднялась еще одна волна, и Кейт, поймав ее и испытывая пьянящий восторг от полета на гребне, стала перебирать ногами в воде, пока не почувствовала внизу песчаное дно и не ступила снова на твердую землю. Университетская аудитория представляла собой большой, пыльный, ничем не примечательный зал с бесконечными рядами кривых сидений, уходящих под самый потолок. Кейт нравилось наблюдать за входящими студентами со своего очень подходящего для этой цели места на небольшой круглой сцене. Ее поражало, как мало они замечают вокруг себя, погруженные в свои мобильники, они едва смотрели, куда садятся. На помосте Кейт присоединился ее помощник Тристан Харпер, высокий, хорошо сложенный молодой человек, немногим старше 20. У него были темные короткие волосы, а сильные предплечья были покрыты замысловатыми татуировками. Как и большинство мужчин в университетских кругах, он носил бежевые брюки чинос и клетчатую рубашку с закатанными рукавами. Правда, он отказался от обычных светлых мокасин и темных ботинок, и сегодня был в ярко-красных, высоких адидасовских кедах. Он проверил слайды, которые уже успел загрузить в ноутбук, чтобы вывести на экран рядом с кафедрой. «Я очень ждал сегодняшнюю лекцию», — сказал он, протягивая Кейт пульт. Улыбнувшись, он ушел со сцены. Через несколько секунд свет погас, и вся аудитория погрузилась в темноту. Студенты бурно перешептывались, и Кейт могла разглядеть их лица, освещенные экранами телефонов. Дождавшись, пока они замолчат, она щелкнула пультом от проектора. На огромном экране вспыхнул заголовок «Каннибал из 9 вязов». Все дружно ахнули. Когда на экране появилась фотография с места преступления, она была сделана на автомобильной свалке. Тело молодой девушки, лежащее на боку, в развороченной грязи, рядом с ржавеющими полуразвалившимися машинами. Горы сваленных друг на друга автомобилей уходят вдаль, где виднеется силуэт окутанного туманом Лондона, и возвышаются домовые трубы электростанции Баттерси. На самой вершине одной из этих куч примостился ворон, глядящий сверху вниз на тело девушки. Из-за того, что она лежала в грязи, незащищенная от солнца, ее кожа приобрела ржавый металлический оттенок, точно она была какой-то маленькой нелепой вещицей, выброшенной хозяином за ненадобностью. Курс, на который вы записались, называется «Знаменитости преступного мира». Это название наглядно демонстрирует, как наше общество помешано на убийствах и маньяках. Логичнее всего начать с серийного убийцы, которого я знаю лично. Питер Конуэй, в прошлом старший инспектор лондонской полиции, известный как «Каннибал из 9 вязов». Молодая девушка на фото, Шелли Норрис, стала его первой жертвой. Кейт подвинулась в сторону от экрана. «Если вам трудно смотреть на подобные фотографии, значит, все в порядке. Это нормальная реакция. Если вы хотите изучать криминологию, вам придется опуститься на самое дно и иметь дело с худшими представителями человечества». Этот снимок был сделан на автомобильной свалке в районе 9 вязов в марте 93-го, сказала Кейт. Она переключила слайд. На следующем широкоформатном фото было видно снятое со спины женское тело, лежащее в высокой траве. Над деревьями вокруг повисла дымка. Второй жертвой стала 15-летняя Доун Брокхерст. Ее тело обнаружили в Кенте, в парке Бекингем Пэлас. На следующем слайде был снимок передней части тела крупным планом. Лица не было, а вместо него кровавое месиво, лишь частично сохранилась часть нижней челюсти и зубы. В Кенте на границе с Лондоном обитает одна из наиболее крупных в Британии популяций диких лис. Тело Доун нашли не сразу. За эти несколько дней лисы в поисках пищи разодрали пакет и обглодали часть ее лица. Кейт переключила на слайд, где был дан крупный план следов от укусов. Каннибал из девяти вязов любил кусать своих жертв, а также удалять куски плоти и есть их. Но поскольку имел место контакт с дикими животными, следы укусов сначала тоже приписали лисам. Это не позволило сразу связать первые два убийства. Раздался глухой стук. В центре зала девушка резко вскочила, опрокинув деревянный стул, и выбежала из аудитории, зажимая рот ладонью. Кейт пролистала фотографии третьей жертвы и остановилась на четвертой — Кэтрин Кэхилл. Она снова вернулась в ту дождливую ночь в парке Кристал Пэлас. Жар от ярких ламп в палатке криминалистов усиливал запах разложения. Но вместе с этим, под воздействием тепла и света, трава стала пахнуть, как в солнечный летний день. Взгляд Кейт пронизывал пластиковый мешок на голове девушки, и после всего этого Питер накрывал сиденье своей машины полотенцами, потому что они испачкаются. Кейт переключила на слайд с фотографией Питера Конуэя, сделанной для удостоверения в 1993 году. Одетый в форму лондонской полиции с фуражкой на голове, он улыбался в объектив. Красивый и харизматичный. Питер Конуэй, уважаемый офицер полиции днем, серийный убийца ночью. Кейт рассказала историю своей службы в полиции вместе с Питером, как она догадалась, что именно он был каннибалом из девяти вязов, и как еле выжила, вступив с ним в борьбу. На следующем снимке была квартира Кейт после нападения. Термос и связка ключей с пронумерованными маркерами для улик на кухонной столешнице, старая потертая мебель в гостиной, а дальше спальня. Отходящие от стены за сырости и закручивающиеся по краям обои с узором из желтых, оранжевых и зеленых цветов, двуспальная кровать и ком пропитанных кровью простыней, сгустки застывшего оранжевого воска с осколками лавовой лампы, которой она его ударила. Я могла бы стать его пятой жертвой, но отбилась. Врачи быстро среагировали и не дали мне умереть от удара ножом в живот. Они же промыли Питеру желудок и обнаружили уже частично переваренные мягкие ткани со спины Кэтрин Кэхилл. В аудитории стояла тишина. Все студенты сидели как парализованные, и Тристан вместе с ними. Кейт продолжила. В сентябре 1996 года Питер Конуэй предстал перед судом, и в январе 1997 по решению Ее Величества был заключен в Блондонстонскую тюрьму в Саффолке. После ухудшения его психического состояния и нападения другого заключенного по закону об охране психического здоровья, он был на неопределенный срок перемещен в психиатрическую лечебницу имени Баруэлла в Сассексе. Это дело до сих пор привлекает внимание общественности, и сама я всегда буду неразрывно с ним связана. Именно поэтому я решила начать с него этот курс. Включили лампы, и студенты какое-то время моргали и щурились от яркого света. «Так, теперь, у кого есть вопросы?» После продолжительной паузы молоденькая девушка с коротко подстриженными розовыми волосами и проколотой губой подняла руку. «Вы успешно раскрыли дело, но, тем не менее, полиция сделала из вас козла отпущения, и в итоге вы одна отдувались за все. Как вы думаете, это как-то связано с тем, что вы женщина?» Тот факт, что самый блестящий офицер подразделения оказался убийцей в их самом громком деле, стал для лондонской полиции большим позором. Эти убийства не сходили с первых полос почти два года. Скорее всего, вы читали о том, что я однажды по глупости вступила с Питером Конуэем в интимные отношения. Когда это всплыло, журналисты решили, что я что-то знала, а это было не так. Ненадолго воцарилось молчание. «Вы бы вернулись на службу в полицию?» — спросил паренек, сидевший один в углу. Не теперь. Я всегда хотела работать в полиции, но похоже, что моя карьера завершена. Поимка каннибала из Девятивязов стала моим звездным часом. Она же сделала мою дальнейшую карьеру в полиции невозможной. Парень кивнул и нервно улыбнулся. «А ваши коллеги, вам не кажется несправедливым, что многие из них смогли сохранить анонимность и продолжить работать?» — спросила еще одна девушка. Кейт замолчала. Ей так хотелось ответить. «Конечно, мать вашу! Это было несправедливо. Я любила свою работу и могла еще столько всего сделать». Но вместо этого, сделав глубокий вдох, она сказала: «Я работала с превосходной командой полицейских, и я рада, что у них есть возможность продолжать делать свое дело, заботиться о нашей безопасности». По аудитории прокатился приглушенный шепот, и девушка с розовыми волосами снова подняла руку. «Возможно, это слишком личное, но мне очень интересно. У вас от Питера Конуэя есть сын, да?» «Да», — ответила Кейт. Студенты изумленно что-то забормотали. Похоже, не все были в курсе ее истории. Большинству из них было 2-3 года, когда все это попало в газеты. «Ух ты! Ясно. Получается, ему сейчас 14?» Кейт не хотела говорить о сыне. «Исполнилось 14 пару недель назад», — подтвердила она. «Он знает, кто его отец? Знает о его прошлом? Каково ему от этого?» «Эта лекция не о моем сыне». Розоволосая девушка глянула на своих соседей, парня с длинными дредами мышиного цвета и стриженную под мальчика девчонку с черными волосами и помадой в тон, и закусила губу. Ей было неловко, но она непременно хотела узнать больше. «А вы не боитесь, что он станет типа серийным убийцей, как его отец?» Кейт закрыла глаза, и на нее нахлынула волна воспоминаний. Больничная палата, похожая на номер в отеле. Толстый ковер, бархатные обои, цветы. На тарелке разложены свежие фрукты. На прикроватной тумбочке меню золотым тиснением. Там было так тихо. Кейт так хотела оказаться в обычном родильном отделении, бок о бок с другими матерями, кричать от боли, наблюдать радости и горести других. Воды у нее отошли рано утром, когда она была у родителей. Она почти что обрадовалась схваткам, которые короткими острыми приступами боли вытеснили страх, подспудно точивший ее предыдущие 5 месяцев. Ее мать Гленда сидела рядом, держала ее за руку, напряженно, испуганно, скорее из чувства долга, не выказывая никакой радости от скорого появления на свет ее первого внука. Одна из бульварных газет оплатила отдельную палату. Как ни парадоксально, это была последняя возможность укрыться от посторонних глаз. В обмен на оплату счета газета получит возможность сделать эксклюзивный снимок Кейт с ребенком через окно роддома в то время, которое выберет сама Кейт. Пока что шторы оставались опущенными, но Кейт заметила, как мать поглядывает в ту сторону, зная, что фотограф уже ждет у окна в офисном здании напротив. В ночь, когда Кейт раскрыла дело, она не предполагала, что находится уже на 5-м месяце беременности. В результате нападения ее внутренние органы оказались изрезаны, и она на несколько недель угодила в реанимацию с осложнениями и обширным заражением. К тому времени, когда она могла задуматься об аборте, предельно допустимый срок для прерывания беременности уже прошел. Роды были долгими и сложными, а когда ребенок наконец выбрался наружу и издал свой первый крик, Кейт вся похолодела. Измученная, она откинулась назад и прикрыла глаза. «У вас мальчик здоровенький», — сказала акушерка. «Хотите подержать?» Не отрывая глаз, Кейт помотала головой. Она не хотела ни смотреть на него, ни брать на руки, и была признательна, когда его унесли, и плач стих. Гленда ушла, оставив ее на пару часов, чтобы немного отдохнуть в отеле неподалеку. И Кейт осталась лежать в темноте. Она чувствовала себя как будто в параллельной вселенной. Этот ребенок был навязан ей судьбой. Она злилась на него и на всех вокруг. И он оказался мальчишкой. С девочкой она бы лучше справилась. Мальчики становятся серийными убийцами. Девочки очень редко. Она провалилась в беспокойный сон, а когда проснулась, в палате было темно. Рядом с ней поставили детскую кроватку. Мягкий, похожий на бульканье звук, потянул ее туда. В ее воображении ребенок появился на свет с рогами и красными глазами, но, заглянув в кроватку, она увидела самого прелестного на свете малыша. Он открыл глазки, васильково-голубые, а на одном — оранжевое пятно, прямо как у нее. Младенец вытянул крошечную ручку, Кейт протянула палец, за который он сразу ухватился, улыбаясь и обнажая голые десна. Кейт почувствовала, как в ней постучался материнский инстинкт. Это было как разряд электричества, будто кто-то щелкнул выключателем. На нее обрушилась огромная волна любви. Как она могла подумать, что этот очаровательный кроха — злодей? Да, в нем есть гены Питера Конуэя, но ведь и ее собственные тоже есть. У них обоих одинаковый редкий цвет глаз. А это ведь должно о чем-то говорить. Наверняка это значит, что он скорее в мать, чем в отца. Кейт нагнулась и аккуратно взяла ребенка на руки. Она чувствовала, как его маленькое теплое тельце идеально повторяет все изгибы ее рук, как пахнет его головка, этот божественный запах малыша, ее малыша. Кейт вернулась обратно, в настоящее. Студенты заинтересованно смотрели на нее. В аудитории царила густая, давящая тишина. Кейт щелкнула пультом, и на экране появился последний слайд с газетной вырезкой, на которой была фотография Питера Конуэя в наручниках у здания суда Олд Бейли в Лондоне. Заголовок выше гласил: «Убийца-каннибал приговорен к пожизненному». Об этом мы будем говорить на протяжении курса. Природа против воспитания. Серийными убийцами рождаются или становятся? И в ответ на ваш вопрос я хочу, вернее, я должна верить, что все-таки последнее.